А Нарендра догнал Тилотаму, Леа и Даярама у самого платана, где стоял автомобиль. Арвинд ждал с распахнутыми дверцами, переминаясь от нетерпения. Громадная машина взяла с места совершенно бесшумно. Арвинд не зажигал фары, и автомобиль крался по темной улице. Только подфарники, точно подслеповатые глазки, светили совсем низко в землю. Прохожие почти не встречались на улицах этой фешенебельной части Бомбея. Арвинд ехал быстро, но осторожно. Малейший уличный инцидент погубил бы блестящую операцию похищения Девадаси, как назвал ее Анарендра по фильму, в котором он недавно участвовал вместе с Тилотамой. Обе женщины поместились на заднем сиденье вместе с Даярамом на мягком, точно лайковая перчатка, сафьяне, прошитом мелкими поперечными валиками. Машина проехала фабричные районы Парил и Дадар, вынеслась на магистральное шоссе и задержалась на Шайонской дамбе, где плотный поток машин и повозок двигался в обе стороны, хотя было уже половина одиннадцатого ночи. Наконец машина выбралась на свободное шоссе, и тотчас светящий слабым зеленым светом кубик указателя скорости пополз по длинной линейке спидометра. Воздух начал глухо реветь, обтекая крышу. Леа успела заметить мелькнувший справа указатель от ворота на Ланавлу. Машина, покачиваясь и вздрагивая, летела в однообразном мраке по широкой магистрали, легко обходя попутный транспорт. Яркие фары пробивали темноту на 200 метров вперед и автоматически затемнялись, встречаясь со светом других машин. Тилотама, вся дрожа от пережитого, прижималась к Леа, украдкой взглядывая на сидевшего рядом Даярама. Стремительно несущаяся машина, увозившая ее из долгого унизительного плена, казалась сном, сказкой, волшебной колесницей старинных преданий, летящей во мраке все дальше, в неведомое, нежданное, но, безусловно, чудесное. Залогом этому Рамамурти, его сильные руки. Даярам, отдыхая в быстром полете машины, преисполнился горячей благодарности к могуществу техники. Так легко и быстро освободить Тилотаму всего с тремя верными друзьями. Автомобиль и химический пистолет. Только всего. Он сказал об этом Анарендре. Ему ответил, закуривая сигарету, Арвинд. Могло быть и наоборот. Пистолет мог выстрелить в вас. Автомобиль увести прочь от Тилотамы, как уже раз и случилось. Нет, достижение техники без доброй и умной направленности не только ни дьявола не стоит, а гораздо хуже каменного топора. Леа внезапно фыркнула. Какое лицо, какая рожа была у этого Трейзиша? Рамамурти захохотал, засмеялась и Тилотама.